В начале первого он подъехал к своему дому. Одна мысль о том, что Джина находится в руках этих двух негодяев, волновала его. Он выпросил у своего друга автоматический пистолет 45-го калибра, и теперь он лежал у него в кармане. С ним он почувствовал себя увереннее. Если мой Джек смогут скрыться, то все еще может окончиться благополучно, думал он, расплачиваясь с шофером такси. Однако это было не так легко сделать. Джек был приметен как огромный слон. Харди понимал, что он сам по уши увяз. Если полиция их схватит, то они расскажут все, лишь бы только спасти свою жизнь. Поэтому ему необходимо во что бы то ни стало заставить их молчать. Поднимаясь по лестнице, он решил, что нужно будет уведомить полицию, как только они выйдут из его квартиры. Это может сделать Джина. А он застрелит их, прежде чем они выйдут на улицу. После этого нужно будет успеть выстрелить раза два в свою дверь из пистолета Джека, чтобы доказать полиции, что они собирались его убить. Харди был уверен в том, что Террелу не удастся доказать обратное. А звонок Джина в полицию принесет ему пользу. Когда лифт поднялся до верхнего этажа, Харди вышел из него и увидел перед дверью своей квартиры стройную женщину. Она, видимо, звонила, и Джина открыла ей дверь. В следующий миг Харди расслышал слова этой незнакомки. «Моя фамилия Мэри Шеррик. Я из Майами-Сан. Могу я поговорить с мистером Харди?» «Он стоит позади вас, но я не уверена, что он охотно будет разговаривать с вами», — недовольно проворчала в ответ Джина Лонг. Незнакомка повернулась к Харди, и он с удивлением отметил, что она очень красива, но этот спокойный, испытывающий взгляд смутил его. Харди прошел в открытую дверь. Джина удалилась в гостиную, и он решил испробовать на красивой незнакомке свои чары. «Майами-Сан?» — переспросил он. «Но я ни разу не читал вашу газету. Что же вас интересует? Да входите же, входите». Он провел ее в гостиную и вопросительно посмотрел на Джину. Незаметным кивком головы она дала ему понять, что Мо и Джек находятся в его спальне. Валери обвела взглядом комнату. Здесь была какая-то зловещая атмосфера, и это пугало ее. Девушка в своем домашнем халатике и этот высокий, интересный мужчина заметно нервничали. «Ну, садитесь же, садитесь, мисс. Как вас зовут? Шеррик?» — ответила Валерия. Она села и достала блокнот, надеясь, что никто не заметит ее испуга. «Ну, мисс Шеррик, о чем же пойдет речь? Я очень занят», — сказал Харди, положив на софу портфель с деньгами. «Не желаете ли выпить? Нет, нет, спасибо». «Ну, налей тогда мне пекки», — сказал Харди, — «я просто умираю от жажды». И когда Джина пошла к коктейль-бару, он нагнулся над Валери. «Ну так что же вы хотите узнать?» Валери все еще никак не могла оценить ситуацию. Дело могло стать опасным. В этой квартире явно что-то происходило. Она заметила, как Джина кивнула в сторону приоткрытой двери и правильно восприняла это. «Я собираю сведения об убийстве Сью Парнелли», — заявил Валерий. «И поскольку, как я слышала, вы были дружны с убитой, то я решила обратиться к вам. Может быть, вы что-нибудь расскажете о ней читателям нашей газеты? Возможно, вы даже имеете предположение о том, кто мог ее убить?» Харди снова сел. Лицо его стало каменным, а глаза смотрели злобно. «Мне нечего вам об этом рассказать. Она умерла, и я не знаю, кто ее убил и за что». С подносом в руках, покачивая бедрами, к ним подошла Джина. Она поставила перед Харди поднос и мстительно заметила. «Это была лишь старая любовь, которая давно угасла. Шлюха и больше ничего». Но Валери почти не слышала ее и не понимала смысла слов. но увидела...